Мать прижимает меня к себе и показывает немцам на нашу землянку. Я знаю, в землянке бабушка и моя старшая сестра Анька. Немец в коже бросает в землянку что-то напоминающее толкушку. Взрыв. Господи, это сон, это же мой отец. Мой отец и моя бабушка. Немцы сожгли деревню в августе 43-го, а всех, кого не убили, погнали в Германию. Там в землянке осталась моя прабабушка, которая была парализована, и старшая сестра моего отца. НБСП, раз ты здесь, ты должен этого не допустить. НБСП, как, с грехопадением зло вошло в мир, и теперь люди должны сами преодолеть это созданное ими зло и вернуть себе Эдем, а Бог нас только тихонько направляет. Господи, направь меня. НБСП, а почему у тебя такое расстояние между колесами? Немноговато 5 футов? Мне кажется, что если его уменьшить до, скажем, до 30 дюймов, вот как у колеса провода Ярцево-Солонецкого завода. Повороты, кстати, можно будет делать круче. Да и дорога в итоге станет подешевле. Утверждать у меня свой план первого в мире колеса провода для паровых машин перед Скулибиным прислали Чеботка. Ну, вот и пошло прогрессорство, а ведь не собирался. Да какое это прогрессорство? Так, маленький штришок, как металлическое перо, не более. Ползунов сию машину уже 40 лет как сконструировал, а мы только его идею переработали и воплощаем. К тому же в Англии какой-то горный инженер Тревитик уже построил в Южном Уэльсе что-то подобное. Кстати, странно, почему-то память подсказывает, что первым построил паровоз Стефенсон. Может, это все же другая реальность, или память твоя однобока. А может, те изменения событий, которые произошли в сравнении с той твоей историей, и есть реакция на металлическое перо. Не допускаешь? Практически Европа уже почти отказалась от гусиных перьев. Это убило Наполеона? Чушь. Кто знает, колесопровод Ярцево, Александр Федорович, предназначен для перевозки отлитых стволов между цехами, а мы людей собираемся перевозить. Я на будущее думаю. Со временем мы пустим по колесопроводам кареты до Москвы, потом очередь дойдет до Нижнего. Стоп, эко тебя понесло, однако, остановимся пока на Москве. И что, ночевать можно будет прямо на ходу в каретах? Стало быть, сами кареты придется расширить, а это при колее в 30 дюймов повлияет на устойчивость. Энда, пожалуй, но это все же в будущем, пусть, будем надеяться, и в не очень далеком, а пока нам нужно саму идею обкатать и заинтересовать в ней кого надо. Было бы у меня денег немерено, то пусть бы 5 футов, а так пока будем экономить, пересчитывай под 30 дюймов. НБСП, но, Александр Федорович, машина-то уже сделана, не переделывать же. НБСП, это только машина сделана, а колеса провод еще до Петербурга только начали насыпать. Сейчас проще и дешевле колесные пары переделать под 30 дюймов. Денег у меня в обрез, Ваня, понимаешь? НБСП, но потом-то придется переделывать обратно. Действительно, че ты прикопался к этим дюймам? Финансовой частью проекта Перец занимается, Абрам Израилевич наверняка уже все просчитал. НБСП, значит, сэкономим. НБСП, да потом еще дожить надо. Считай меня самодуром и ретроградом, но сделай по-моему. Все, этот момент закрыли. Следующее, почему место, где будут находиться извозчик и истопник? А почему, кстати, извозчик и истопник? НБСП, а как? НБСП, ну, машину же обслуживают. Значит, машинист и помощник машиниста. Как? НБСП, мне нравится. Здесь я спорить не буду. НБСП, и на том спасибо. Так почему место, где будут находиться машинисты и его помощник, не закрыто от непогоды? Ты же на будущее думаешь. НБСП, НБСП, ладно, пока пусть так, а потом какую-нибудь будку для них приспособить надо. Я пошлю твои чертежи Демидову в Выиский завод. Там у него есть мастера Черепанов и Артамонов. Тоже сейчас такую же машину разрабатывают, для перевозки руды к медиплавильным печам. Пусть и вам свои чертежи пришлют, авось сгодятся. А как вы хотите назвать сию машину? Самокатная паровая машина. Громоздко больно. НБСП, может, пароход. НБСП, она же не ходить будет, а ездить и возить. Может, паровоз, после ухода Чеботка, вернее, надворного советника Ивана Андреевича Чеботкова, я решил сам съездить в Царское село, где была построена мастерская для сборки первого в мире паровоза. Хотя нет, первый в мире паровоз уже в прошлом веке французский не сварганил. НБСП, да нет, это все же была еще трехколесная паровая повозка, а вот первый реально двигающийся по рельсам паровоз в позапрошлом году сделал англичанин Тревитик, что, собственно, и нас сподвигло. НБСП, опять англичанин. Ну ничего, зато у нас будет первая настоящая железная дорога. Глядишь, это даст старт и нашей промышленной революции. Ну вот, еду по царскосельской перспективе. Это практически прямая трасса, и лишь проходя по извилистому краю Ижорского глинта до Подгорья, делает несколько изгибов, становясь вновь прямой на отрезке до средней рогатки. Дорога, конечно, не сравнить с другими российскими. Ширина 8 сажений, выровнено все, как под линейку. В Европах есть ли такие, когда ее последний раз перестраивали при матушке Екатерине в 787 году, то по обеим сторонам проложили осушительные канавы, закрыли их и соединили между собой поперечными подземными сводами. Проезжую часть засыпали песком, а затем мелким булыжником, величиной с куриное яйцо, по сторонам обложили насыпь кирпичом и снова покрыли толстым слоем чистого песка. Дорогая, однако, зараза, ее поддержание в таком состоянии казне обходится в 2700 рублей в год. А что делать? Для сохранности дороги обывателям ездить по ней не разрешается, они пользуются проходящей западнее обывательской дорогой, следит за всем этим царскосельская контора, введение которой не только поддержание дороги в надлежащем состоянии, но и поддержание порядка вокруг. Для этих целей на перекрестках устроены караульни, оборудованные шлагбаумами. Первая караульня находится подле Лиговского канала, у городской заставы. Наибольшее значение имеет средняя рогатка, по которой получил название перекресток царскосельской перспективы с Большой Московской дорогой. В караульный пост сюда направляют матросов из Адмиралтейского ведомства. Последняя караульня с рогаткой размещалась под Пулковской горой на Мельничной плотине, где также сходилось несколько дорог. Эх, все бы дороги в Россе были такими. Да где же на все денег взять? Ахо-хо, деньги, деньги, денежки, как же мне вас не хватает. Ни на что не хватает. 4 года жесткой экономии, конечно, дали результат, но все же, не такой, как хотелось. При формировании правительства мы договорились с Константином Павловичем, что все прожекты отложим, пока не приведем в порядок финансы. Он согласился, дал нам с Васильевым карт-бланш, но предупредил, что не пойдет ни на какие займы, особенно иностранные, и попросил по возможности не вводить новых налогов. Потом уже сама Александра Федоровна прислала мне записку, в которой размышляла о поправке экономической обстановки в стране и предлагала сократить выпуск ассигнаций, сократить государственные расходы и создать государственный банк, который бы кредитовал отечественную промышленность, торговлю и сельское хозяйство и сократить государственные расходы. Ага, но как не реформировать образование, ведь потом поздно будет. Как не реформировать армию, когда не ровен час в Европе может вспыхнуть война, в которую вынуждена втянется Россия. 4 года я, и Васильев и Штиглиц, директор государственного банка, трясемся над каждой копейкой. Железная эта дорога плод иезуитской изобретательности Переца, он сумел организовать акционерное общество, которое и вложилось в постройку этой первой железной дороги. Май в этом году не по-петербуржски жаркий, зелень деревьев уже не весенняя нежная, а летняя, густая. Карета моя с открывающимся верхом, по причине хорошей погоды верх открыт, и легкий майский ветерок приятно обдувает. Ляпота. После Лиговского канала я задремал. Славно так задремал, аж сон приснился. Приснился мне отец. Мы с ним окучиваем картошку. Мне 13 лет. Жарко. На небе не облачка. Я без рубашки и солнце припекает кожу. Хватит на сегодня. Отец срывает траву и вытирает ею тяпку. Пошли домой. Поворачивается ко мне спиной, и я вижу, как он начинает уходить. Подожди меня, батя. Отец не отвечает, но синяя выгоревшая рубаха удаляется от меня, а я стараюсь ее догнать, но почему-то у меня не получается. Что-то тормозит меня. Я вроде иду за ним, но иду, как сквозь воду. Напрягаю все силы, и вот, наконец, синяя рубаха начинает приближаться. Пап, ну подожди же. Наконец отец оборачивается, и я вижу его смеющиеся глаза. Ты так куда собрался? Это я себе сказал, а ты давай-ка, давай работай. Солнце еще высоко, да рубаху надень, сгоришь. И повнимательней будь, а то я видел, как ты и ботву вместе с травой рубишь. Эдак мы с такой твоей работой зимой без картохи останемся. Вымысел не есть обман, замысел, еще не точка, дайте дописать роман до последнего листочка. Конец книги. Оставьте, пожалуйста, свой отзыв о книге. Ваше мнение очень важно. Если вы хотите услышать книгу, которая еще не была озвучена,